редкими появлениями в Чукотских горах случайного пришельца с североамериканского континента, облик и поведение которого был непривычен для чукчей. Кстати, в своем письме Фарли Моуэт со свойственной ему писательской эмоциональностью не удержался от того, чтобы не закинуть удочку еще в одном вопросе. В Тарнгатских горах на полуострове Лабрадор эскимос рассказывает о другом типе медведя с очень длинными волчьими зубами. Еще ни один белый человек такого медведя не видел, и, возможно, это миф. Однако описание эскимосов очень похоже на реконструкцию вымершего ныне пещерного медведя, который, предположительно, исчез несколько тысячелетий тому назад. Все это может служить слабой надеждой на то, что небольшое число пещерных медведей существует и сейчас. Их передние зубы огромны и высовываются наружу наподобие зубов вымерших саблезубых тигров. И если это так, то я поискал бы их именно в горных районах Верхоянска, Колымы и Анадыря. Все мы люди, и с детства нам свойственно убеждение, что заморем и телушка-полушка. Если бы я верил в существование пещерных медведей, то я поискал бы их на Аляске, например, в неисследованных районах хребта Брукса. Человеку, знакомому с систематичностью и массовостью организации в нашей стране, хотя бы геологической и топографической службы, ей-богу, трудно поверить в существование кое-где уцелевших мамонтов. Но, тем не менее, было все-таки что-то поражающее воображение пастухов на Чукотке и эскимосов Карибу на Аляске. Медведь – живой зверь. Он уклоняется от встреч с людьми, будь то геолог, топограф, этнограф или другой экспедиционный человек. И все они не более как гости в полярных горах и тундре. Таким образом, независимо от гипотезы случайно забредающего в Азию гризли, который может попадать раз в 10 лет и погибать в лучшем случае через несколько лет, можно предположить, что у нас существует редкий и малочисленный вид гигантских медведей, вроде медведя-кадьяка. Приходилось думать о причине слухов, возникших среди чукотских пастухов и совпадающих с рассказами аляскинских эскимосов. Доктор Бернар Эйвельманс прислал мне подробный ответ, в котором, в частности, затронул и вопросы систематики медведей. В существовании же гигантских медведей он вообще не сомневался, оговорив, впрочем, что никогда не утверждал существование их на Чукотке. «В настоящее время, — писал Эйвельманс, — большинство ученых пришли к общему согласию насчет того, что надо свести к одному виду бурых медведей, бурых медведей-гигантов и серых медведей или гризли Евразии и Северной Америки, который подразделялся бы, следовательно, на многочисленные подвиды и географические расы. Это побудило некоторых авторов утверждать, что гризли вообще не существует. Но утверждать так – это значит зайти слишком далеко, так как можно без труда отличить типичного гризли от типичного гигантского бурого медведя. Самым разумным и самым правильным было бы считать бурых медведей-гигантов как крайнюю форму местных вариаций гризли – являющихся наиболее распространенными бурыми медведями в Северной Америке. Бурым медведем-гигантом доктор Эйвельманс называет медведя Ursus arctos medendorphi, зона распространения которого